крепким. Мы откроем свою игру. Лучше будет их выследить, не выпуская их из поля зрения ни на шаг. Может быть, они выведут нас на Форестера. После небольшого колебания Вильямс согласился с ним. Мне нужно будет поставить еще людей. Но мы даже не знаем, там ли эти люди. Вильямс встал и вышел. Гамильтон достал из кармана трубку и стал набивать ее. Я вернусь завтра. Я почти уверен. У него очень много высоких покровителей. А вот Литси мы можем схватить. Таррелл пожал своими массивными плечами. «Принесите мне доказательства», — спокойно заявил он. «Я задержу самого президента Соединенных Штатов Америки. Люди, стоящие высоко, меня не пугают. Все, чего я хочу, — это доказательства». Гамильтон встал с легкой улыбкой. «Разумеется. Но Вашингтон так не работает». В этот самый момент Литси давал последние инструкции Джесси. Она провела беспокойную ночь, но во время бессонницы пришла к определенному решению, насколько будет возможно противостоять Литси. Литси предупредил, что в гроте Форестера будет прикреплен микрофон, и они будут слушать все, о чем они будут говорить. Но существовала деталь, о которой Литси не знал. Форестер мог быстро изъясняться жестами глухонемых. В недавнем прошлом, когда он на магнитофоне регистрировал звуки различных инструментов на трение, он давал Ноне указания жестами. Она привыкла к ним и стала сама быстро пользоваться ими, так что они могли переговариваться, не портя магнитофонной ленты. «Он ночь провел хорошо. Ему дали снотворное», — сказал Литси. «Вы знаете, что ему нужно сказать. Покажите ему газету и уговорите его согласиться на разговор со мной. Вам понятно?» Нонна утвердительно кивнула головой. «Очень хорошо. Ну, идите. Я буду слушать ваш разговор». Литси выдал приятную улыбку. «Нельзя терять времени. Вы должны добиться успеха, мисс Джесси. Это обязательно». Она взяла газету и проследовала за Литси к проходу. А при входе в грот он дотронулся до ее руки. «Идите», — прошептал он, — «и помните, что удача для вас важнее, чем для меня». Несмотря на его улыбку, в голосе его чувствовалась угроза. Нонна нашла Форестера в его кресле. Она подошла к нему и положила газету на его колени. «Возьмите, прочитайте, пожалуйста», — сказала она, зная, что Литси слушает ее. Форестер поднял глаза и улыбнулся. «А, Нонна, добрый день. Садитесь. Что вы мне принесли?» «Прочтите», — ответила она, садясь. Он бросил взгляд на газету, потом слегка сжался, увидя свою фотографию на первой странице. Потом он посмотрел на несколько меньшую фотографию Левича и прочитал заголовок. «Профессор Форестер убежал из лечебницы и убил своего санитара». Он прочел всю статью с отсутствующим видом,